Кошмар обнаружился утром. Вместо близнецов под одеялами лежали муляжи из мягких игрушек. На столе записка: «Мама, не обижайся и не волнуйся. Вам звонили по поводу ремонта летнего душа. Мы поехали к своему настоящему папе в Североморск. Ваня и Саня». Все возможное было сделано. Приметы ребят отосланы, милиция поднята на ноги, нужно ждать. Зина то металась по квартире, то садилась на диван и раскачивалась, как безумная, уже не плакала, а мычала. Петров стоял у окна, спиной к жене, рассматривал кроны деревьев. Больнее всего бьют те, на кого нельзя держать обиды. Значит, он не настоящий папа. А где был настоящий, когда Ванька напоролся глазом на ветку, и 3 дня врачи решали, оставить глаз или удалить? Дежурил у палаты? Настоящий папа таскал Саню по всем ортопедическим клиникам Германии после ушиба позвоночника. Мальчишке грозило 10 лет пролежать на койке в гипсе. Сделали операцию. Дороже современного автомобиля стоило. Обошлось, к счастью. Настоящий папа читал им книги, тратил время на детскую алгебру и занимательную физику, вытирал им сопли, менял пеленки, лупил их, в конце концов. Нормальный человек поднимет руку на ребенка, которого не считает своим кровным? Он, Петров, никогда ни в поступках, ни в мыслях, ни в чувствах не разделял родную Маню и неродных близнецов. Напротив, хулиганистые мальчишки требовали больше внимания, чем тихая дочурка. У Зины в лихорадочном мельтешении тревожных мыслей промелькнула вдруг одна, не связанная с общим потоком. «Павел, ты не обиделся на бред, который они написали?» — спросила Зина. Он небрежно отмахнулся. «Не говори глупостей». «Ненастоящий папа. Что-то знакомое». Павел вспомнил. 5 лет назад мальчишки прибежали со двора, зареванные и перепуганные. Соседка, дура старая, пристала к близнецам. «А как ваш настоящий папа? Навещает. Ведь Павел вам не настоящий отец. Настоящий-то у вас военный». Они откровенно все рассказали Ване и Сане. Без надрыва и трагедий, как о чем-то простом, само собой разумеющемся. И только тогда вспомнили, что забыли изменить отцовство. Мальчишкам через год в школу идти, а у них фамилия Игоря, который, к слову сказать, не давал о себе знать все 5 лет. Петров направил в Североморск юриста с бумагами на отказ от отцовства. Тот позвонил, Игорь не соглашается подписывать. «Эти дети, — говорит, — у меня есть, не просят. У Игоря новая семья, получил квартиру, недавно родилась дочь». Петров велел юристу в следующий раз выйти на связь в присутствии Игоря, подозвать его к телефону. Блефовал Петров грубо и цинично. «Мне сообщают, ты бумажки подписывать не хочешь. Смотри, тебе жить. Рассказываю варианты. За 5 лет алиментов накопилось, без штанов и новой квартиры останешься. Не ври, — усмехнулся Игорь, — задним числом не взыскивают, задним числом даже заводы покупают, а уж алименты — чепуха. Перед тобой юрист сидит, он тебе поведает, как судебные приставы до нитки обдирают. Впрочем, я думаю, и другие варианты возможно рассмотреть. Скажем такой: нет человека — нет проблемы». «Ты мне угрожаешь?» — озлобился Игорь. «Боже упаси!» — благодушно возразил Петров. «Но профессия у тебя опасная. Да и по пьяному делу всякое может случиться. Я к тому говорю, что для меня второй вариант предпочтительнее. Хлопот меньше». «А как там они вообще?» — после недолгого молчания спросил Игорь. «Кто?» «Зина и близнецы, Ваня и Саня». Игорь не сразу вспомнил имена сыновей. «Забудь о них. Они для себя не существуют. Живи своей жизнью, если, конечно, бумаги подпишешь». точно мелкий шакал, Игорь шел на попятную, потявкивая и огрызаясь. — Ты всегда был жмотом. — Не без этого, — согласился Петров. — Старый хрыч принимается. Пошел ты знаешь куда? — Догадываюсь. Петров решил, позволю еще два выпада, а потом врежу. Но Игорь бросил трубку.